Каупервуд стоял посреди комнаты, казалось, ни на кого и ни на что не глядел, но все замечал. «Заключенный номер 3633», — сказал Кендалл писарю, передавая ему листок желтой бумаги, на котором значились имя и фамилия Каупервуда, а также порядковый номер, исчислявшийся со дня основания тюрьмы. Писарь из арестантов занес эти данные в книгу, а листок отложил в сторону для передачи старости, которому предстояло отвезти Каупервуда в так называемый пропускник. «Вам надо раздеться и принять ванну», — обратился Кендалл к Каупервуду с любопытством, разглядывая его. «Правда, вам едва ли нужна ванна, но у нас уж такое правило». «Благодарю», — отвечал Каупервуд, довольный, что даже здесь он, видимо, производил должное впечатление. «Я готов подчиниться всем правилам». Он собирался уже снять пальто, но Кендалл движением руки остановил его и позвонил. Из соседней комнаты вошел не то надзиратель, не то арестант из породы старост. Это был маленький, смуглый, кривобокий человечек. Одна нога у него была короче другой, а, следовательно, и одно плечо ниже другого. Несмотря на впалую грудь, косые глаза и неровную походку, он двигался довольно проворно. Одежда его состояла из мешковатых полосатых штанов и такой же полосатой, как полагалось в тюрьме, куртки, из-под которой виднелась рубаха с открытым воротом. На голове у него сидела непомерной величины полосатая же шляпа с оттопыренными полями, показавшаяся Каупервуду особенно отвратительной. Фрэнк не мог отделаться от неприятного впечатления, которое произвели на него косые глаза этого человека. У старосты была дурацкая и льстивая манера каждую минуту отдавать честь, прикладывая руку к шляпе. Это был домушник, и ему припаяли 10 лет. Но благодаря хорошему поведению он добился чести работать в канцелярии без унизительного мешка, натянутого на голову. За это он был весьма признателен начальству. Сейчас он смотрел на Кендалла глазами боязливой собаки, а на Каупервуда поглядывал лукаво, как бы показывая, что прекрасно понимает его положение и не питает к нему доверия. В глазах обычного арестанта все товарищи по несчастью одинаковы. Более того, он утешается сознанием, что все они не лучше его. Пусть судьба жестоко расправилась с ним, он в мыслях не менее жестоко расправляется с другими заключенными. Малейший намек, преднамеренный или случайный, что я, мол, праведнее тебя, в стенах тюрьмы считается самым тяжким, самым непростительным грехом. Этот староста был также не способен понять Каупервуда, как муха понять движение маховика, но мелкая сошка, он был уверен, что раскусил новичка. Мошенник, мошенник и есть, а потому Каупервуд для него ничем не отличался от последнего карманного воришки. Он немедленно почувствовал желание унизить его, поставить на одну доску с собой.